Ротация полков произошла по плану, но вместо того, чтобы заняться своими делами, Климову пришлось дополнительно отрабатывать полученную французскую награду, а именно писать статью о бронежилетах, а также инструкции о тактических приемах штурмовых групп в окопах, в обороне и атаке, после чего проводить лекции. Тут он, правда, сразу уперся, сказав: «Пригласите несколько офицеров, которым я все подробно изложу, и уже дальше они пусть сами проводят лекции для остальных. Там ничего сложного нет, чтобы этим занимался лишь я. В конце концов, я хочу отдохнуть, а не мотаться и языком молоть». У него ведь своих дел полно. С тем же сынком из Вольского окончательно вопрос решить. Возражать не стали. Если уж на то пошло, то Михаил вообще не обязан ничего делать в этом направлении. Просто, помня прошлый неудачный опыт, не стал лезть в бутылку и ссориться еще и с франками. С ними и так репутация слегка подмочена из-за его позиции по минам направленного действия. Оставалось только радоваться, что дали все же офицерский крест, а не самый низший, кавалерский. И опять Михаил только подивился тому, с какой скоростью французы внедряли новинки на вооружение. Стоило им только оценить реальный уровень потерь в роте Климова и, собственно, результативность этого штурма, как тут же был дан заказ на производство доспехов. Более того, эти пожиратели лягушек наложили свою пупырчатую лапу на те доспехи, что производились по его заказу, перехватив очередную партию уже на подходе к фронту. «Поймите, господин капитан», — оправдывался перед ним какой-то французский полковник, когда возмущенный грабежом средь белого дня Михаил потребовал объяснений в штабе 4-й армии. «Эти доспехи нам остро необходимы на фронте. Сейчас идут жестокие бои с бошами, и нужно использовать все, что только может снизить потери в наступлении. У вас же, после того, что вы устроили у немцев, будет тихо, и никаких дополнительных боевых операций не планируется». Пришлось уступить. Особенно после того, как на него надавили не только полковник Ничволодов, но и сам генерал-майор Лохвицкий. Французы, правда, под предлогом затишья и отвода первого полка на запасные рубежи, хотели позаимствовать и те доспехи, что имелись у солдат. Но тут уже Климов уперся и предпочел отдать доспехи второму полку. А то потом концов не найдешь. А когда их компенсируют, тут еще бабка надвое сказала. Так что как бы в итоге не пришлось вообще голым остаться в самый ответственный момент. Правда, из экономии и прочих мотивов франки сделали доспехи максимально облегченными, то есть защищали только грудь и живот. Ноги, руки и спина остались открытыми. Под этим предлогом Климов выцарапал назад все поручи и поножи, а то потеряются на складах. Помогли ли в итоге доспехи франкам? Трудно сказать. Забегая немного вперед, можно сказать, что на начальном этапе, возможно, да. По крайней мере, какое-то продвижение вперед после почти месячного топтания на месте имело место быть, аж на 2-3 километра. Даже снова взяли этот злосчастный Берле, перед которым ранее положили в безуспешных штурмах порядка 10 тысяч человек убитыми и ранеными. Но потом все вернулось на круги своя, после того, как немцы также оперативно оснастили своих солдат аналогичными изделиями. Фрицы тоже умели делать выводы, и они их сделали даже раньше франков, ибо на своей шкуре прочувствовали эффективность применения оснащенных броней штурмовых групп. «Пойдем на дело, ваш высокбродь», — спросил фельдфебель, когда Климов снова взял свою банду для поездки в Париж. «Нет, Прокопий, в грабежах теперь не имеется смысла. Все предприятия завалены заказами военного министерства. Ну и, как ты сам знаешь, даже наш заказ эти лягушатники себе прибрали». «Как же теперь?» «Ничего, насытят свои воюющие армии и нам компенсируют. А потом и оснащать станут по своим штатам не только нас, но и остальные русские бригады». «Значит, все же не зря все было?» «Не зря. В чем-то получилось даже лучше, чем я планировал». «Ну да. Обносить банки, чтобы оснастить доспехами не только первую, но и третью бригаду, ваше высокобродь, это было бы... Рано или поздно попали бы, как куры в ощип», — согласился капитан. «Или попались бы и постреляли нахрен, как бешеных собак. Как известно, сколько веревочки не виться...» Фельдфебель согласно закивал головой. «Теперь мы, если и пойдем на дело, то так, помелче. Сначала надо будет станок печатный умыкнуть, а потом бумагу с красками для его работы время от времени тягать. «Ну, это действительно ерунда», — согласился повеселевший Прокопий Анисимов. «Ну да, у грузовиков сейчас даже дверей нет. Подскочил, дал водителю в рожу, выбросил его из кабины и езжай, куда тебе надо». Прибыли на заброшенную ферму, где держали сынка посла с его дружком. «Ну, как там клиент, не бузит?» — спросил Михаил у оставленного следить за пленником солдата. «Никак нет, ваш бродь. Извиняюсь, господин капитан, не разглядел». Тут из хода появилось еще одно действующее лицо явно женской наружности. «Боец, а ты часом не охренел баб водить?» «Ваше высокоблагородие, я тут ни при чем». «Елена?» — изумился Климов, увидев, наконец, лицо той, что вышло из полуразрушенного дома. «Здравствуй, Миша!» — бросилась она ему на шею, чем еще больше удивила Михаила. «Что ты тут делаешь?» «Тебя жду». «Мне очень приятно, но я вообще-то не об этом спрашиваю. Сбежала из дома?» «Можно и так сказать». «Но...» «Но я все равно ничем бы больше помочь не могла. После того, как все немного успокоились, меня через неделю решили отправить в Англию. Собственно, я всего пару дней, как из Англии, обратно вернулась». «Родители наверняка в курсе твоего побега». «В курсе, но они считают, что я отправилась в кругосветное путешествие и сейчас плыву в Америку». «Ясно», — улыбнулся Михаил. «Надеюсь, брат не в курсе, что ты здесь?» «Нет, мы все инструкции тобой оставлены и соблюдаем неукоснительно». «Хорошо. Что ж, осталось узнать, как продвигаются дела с объединением бригад в дивизию, и можно твоего брата выпускать». «Решение об этом принято. Об этом я узнала еще в Англии. В «Таймс» печатали статью на эту тему». «О как!» — удивился он. «В Англии уже знают, только мы не в курсе». «Впрочем, ничего удивительного, учитывая, что английская разведка имеет все материалы прямиком из нашего генштаба. Что ж, раз так, то можно выпускать твоего брата». Переодевшись в подходящую для похитителей одежду, а главное напялив на голову мешок, Климов, зайдя в подвал, провонявший нечистотами от параши, сходу пристрелил приятеля Григория. «Не убивайте меня, не убивайте!» — заверещал сын из Вольского, за что получил ногой в живот и затих. Климов, подойдя и отрезав у трупа ухо, вручил кусок плоти с письмом, пытающемуся судорожно вздохнуть Григорию. Тот его выбросил. Пришлось снова провести внушение, врезав еще несколько раз ногой. Внушение прошло успешно, больше ничего выбрасывать пленный не стал. Понял уже, что раз дали письмо с надписью на конверте «Отцу», то убивать не будут. Отвезли Григория в Париж ночью на грузовике и просто выбросили из кузова на близлежащей улице относительно особняка посла. В письме, понятное дело, расписали угрозы, дескать, «Руки у нас длинные, дотянемся в любой точке земного шара, не то что в Англии, где революционеры всех мастей чувствовали себя как дома, даже еще лучше, чем дома, ибо в России с ними хоть как-то боролись. Тем более, что следить будем пристально, и чуть что не так, сразу убьем. Даже отметили, что знаем о том, где их дочь. Плывет в Америку, где за ней также станут следить товарищи по партии РФР». «И что теперь?» — спросила Елена, когда они убедились, что Григорий добрался до дома и посол повел себя правильно, то есть не стал вызывать ни полицию, ни еще кого. Вместо ответа Михаил, по голосу почувствовав некое пограничное эмоциональное состояние напарницы, которое могло привести к жесткому психологическому перегоранию, после которого она станет просто бесполезна. Все-таки для нее все происходящее — сильнейший стресс и слом всяких норм, резко привлек ее к себе и поцеловал. Порадовавшись в этот момент, что девушка, если и курила в последнее время, то не сильно часто. Ответ после секундной растерянности получился бурным и страстным, так что едва оторвались друг от друга, когда уже дышать не могли. Хотя казалось, что еще немного и начнется разврат прямо на мостовой, на ближайшей лавочке. Продолжение ситуация не получила, ни на мостовой, ни в гостинице, в кою заселились поутру, но с нынешними барышнями из хороших семей кто бы что ни говорил, спешить и не стоит, да и не нужно. Спешка, как известно, важна лишь при охоте на блох. Во всех остальных делах – помеха. Да и в целом Елена не то чтобы отстранилась, но, видимо, что-то для себя решала, и тут давить не следовало, чтобы не оттолкнуть излишней навязчивостью. В общем, Тот еще геморрой и ощущение, что ходишь по минному полю. Чуть что не так и... Так бы и фиг с ней. Но ведь нужна для дела. Потому Михаил перевел все это в самое деловое русло, чтобы она не перегорела уже на чувственном плане, отвлекшись на работу. «Пока станка у нас нет, но готовить материалы для печати не мешает», — сказал он. «Причем нужно не только для французов статьи готовить, но и для солдат, дабы после революции они слушали не всяких разных горлопанов, а меня». Климов пояснил Елене ситуацию с контрпропагандой и пропагандой идей собственной некой, пока еще виртуальной партии, для чего нужно еще составить программу. Но тут в целом было не очень сложно. Просто оставалось поднять программы других партий и надергать подходящие тезисы из них, после чего слегка обработать, чем, собственно, и занялись. Главной мыслью программы стала аккумуляция всей тяжелой промышленности в руках государства, военно-промышленного комплекса, а также добыча полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, остальное по обстоятельствам. Ах да, еще, конечно, банковский сектор. Все прочее, средняя и легкая промышленность, мелкий торговый и производственный бизнес в частной собственности с возможностью государственного регулирования для недопущения монополий и картельных сговоров. С вопросом о земле Климов начерно для себя решил, что все, что относится к сельскому хозяйству, государственная собственность с выдачей участков в долгосрочную аренду, вплоть до пожизненного. Но не общине, а индивидуально. А там человек сам пусть решает, жить ему общиной или выделиться из нее. Главное, чтобы землю не перекраивали каждый год наново, и арендатор мог вкладываться в землю, не боясь, что плоды его трудов могут забрать. А вот городская земля или участки под промышленные предприятия, это можно и продать в частное пользование. В общем, классическая социал-демократия, по крайней мере, как ее понимал сам Михаил.